Они говорят, что они иудеи, но они не таковы. Злословие от тех. Злословие – это не нецензурщина. Это литературный язык, образованный, но он наполнен злом. Эти разговоры, информация друг о друге, они восстанавливают одного против другого. Они одни пачкают других. Это злые слова. Литературные, красивые, но они злом наполнены. Не благодатью, а злом. И здесь же Иоанн говорит, они говорят, что они иудеи, но они не таковы. Это сборище сатанинское. Почему? Потому что сатана сам, это тот, который злословит всех. Клевещет, злословит и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому давайте никогда не будем путать некоторые вещи. Правда и злословие – это разные вещи. Обличение и злословие – это совсем не одно и то же. Вот есть обличение, а есть злословие. Это может быть одно и то же, но выражено будет так, что в одном случае это обличение, обличение нужно, а злословие не нужно. Я очень хотел бы, чтобы мы разбирались в этих вопросах на сегодняшний день, чтобы когда-нибудь, где-нибудь говоря о ком-то, может быть, обличая, хотя обличать надо того, с кем говоришь, обличать за глаза не стоит, потому что пользы мало от этого. Вы знаете, есть такое выражение, говорит, ты можешь меня ругать тогда, когда меня нету, когда я не слышу, пожалуйста. Потому что оно до меня не доходит тогда. А уже когда я слышу, а вообще-то польза тогда, когда ты слышишь, а говорить за глаза что-то, когда не слышишь. Какой смысл такого обличения? Поэтому где Слово Господне говорит о том, что вот в церквах были такие? Были злословие, злоречие и так далее. Но уже сквернословие, уже не говорю о сквернословии. Я говорю о злоречии. Я говорю именно о том, о чем сегодня напоминает здесь Священное Писание. Но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Господь никогда не говорил никому, что не придется терпеть ничего. Он говорил, не бойся ничего, что тебе надобно будет. Вот вы понимаете, что значит «надобно будет»? Это значит, что нельзя отменить, то надо. Для чего надо? Ну, наверное, для каждого из нас, если брать нас как личности, то, может, Господь разные цели преследует, чтобы что-то в нашем сердце совершить. Может быть, для одного с этой целью, для другого с другой целью, для третьего с третьей целью. Мы все очень разные, характера разные. И шлифует Господь разные стороны нашей жизни. Но всем одно говорит, не бойся ничего, что тебе надобно будет протерпеть. И дальше читаю. А вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, в тюрьму, чтобы искусить вас. Что значит искусить? Чтобы вы потеряли веру, доверие Богу, отреклись от Него. Вот он для этого будет ввергать в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Вы знаете, это очень серьезно. Будь верен до смерти. Это не значит до смерти, а там, если смерть, ты уже отказался. Если имеется в виду, еще надо, и смерть прими. Когда-то кто-то сказал об одном брате, не знаю, насколько это верно, потому что можем ошибаться, давая характеристики другим. Но он сказал так, вот это, говорит, брат, он тебя будет вести всю жизнь и доведет, говорит, до дверей темницы, а дальше пойдет назад, тебя одного туда отправит. А так до самых дверей доведет, будет поддерживать, а в темницу пойдешь сам. То есть он не пойдет. А здесь Писание говорит, будь верен как? До смерти. До смерти. И это есть очень сильное свидетельство о славе Божьей. Потому что когда-то дьявол сказал в книге Иова, говорит, кожа за кожу, а за жизнь человек что? Отдаст все. И Господь тогда говорит ему, ну тогда иди испытай. Иди испытай, все забери, только жизни не забирай. И вы знаете, и очень сильно подействовало то на Иова. Если первое время он сказал, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно, то уже когда дьявол поразил его лютой проказой, то он от Бога не отказывался. Были такие мгновения, когда говорил, а я знаю, искупитель мой жив, но в то же самое время, зачем ты за мной уходишься, почему ты меня преследуешь, что я такое сделал, а там уже, знаете, было глубоко все. И Бог его не обвинил за это, он правда не понимал, почему так. Он перечисляет, говорит, я все делал. Я был глазами слепому, ногами хромому, говорит, бедные и голодные питались от стад моих и так далее, и так далее. Я не прелюбодействовал, положил завет своими глазами, не помышляет, а девица, а почему мне такое постигло? За что ты со мной гонишься? Он там вспомнил грехи юности, ты говоришь, грехи юности мне вспоминаешь, а на самом деле это так не было. Он просто не знал причину, что дьявол клеветал на него. Вы помните причину? Дьявол пришел и сказал, ну а что, разве Иов даром богобоязнен? Ты его окружил кругом благами? И он говорит, кругом оградил. Вот он пытался проникнуть, тогда ограда стояла. Говорит, кругом ты его оградил, его стада по земле распространяются. Так почему я тебя не славить? Вот возьми, забери, вот тогда посмотрим. Как вы думаете, что оставалось Богу делать? Ну, как он мог оправдать его? Никак. Ну, иди забери. И вот первое такое искушение. Ну, что, говорит дьявол, ну как? А ты меня возбуждал против него, говорит. Это все мелочи. А вот за жизнь человек отдаст все. Ну, что ж, иди это сделай. Иди это сделай. А там уже было гораздо труднее все. Был, и, наверное, и ропот, было недоразумение, но, тем не менее, было, а я знаю, искупитель мой жив. Вот когда до глубины доходило, до конца, все. А я знаю, говорит, придет время, он восстановит кожу мою распадающую, я во плоти мою узру Бога. Наверное, как откровение исходило, потому что человек исполнен Духом Святым. Сегодня трудно сказать, почему он так говорил, но все-таки... Оказался Иов правее, друзья. Перед Богом он прав не был. Потому что он отказывался, после каялся, сказал, я говорил то, что не знал. А перед друзьями оказался правее. Правее оказался. Говорит, друзей упрекал, говорил, я только Иова приму. Если он за вас помолится, то я приму его молитву. А вашу я уже не принимаю, потому что вы говорили не то, что надо. Помните, они его и упрекали, и много что было, и причины какие-то искали, из опыта говорили. Они ж не выдумывали, так было, но это не к Иову относилось. Другим правильно было, а к Иову нет. И потому вот здесь Господь говорит о том, что вот эти испытания вот такими сильными гонениями, искушениями, это очень сильные испытания, но при том они и большую славу дают Господу, когда человек не сломался, когда во имя Господа устоял, не отступил назад. Это говорит именно о том, что человек любит его, что он не просто говорит об этом. И дьяволу тогда нечего говорить, потому что этим много что компенсируется, уничтожается. И немощь различного рода, и все, но он оказался верен до смерти. И вы знаете, что наши братья многие, они так где-то и погибли в тюрьмах, но не отказались, не отказались. И швед дали. У нас есть такой в Пинске один из пастырей, я уже не называю его имени, Павел Николаевич, фамилии не называю. Он рассказывал о своем отце, который сидел в сталинские времена и работал, говорит, на кухне. Ну, то есть там немножко что-то ложили, говорит, ну и как на кухне. И однажды его, значит, решил проверить начальник лагеря. Он, значит, раздал заключенным эту баланду, и себе он раз, говорит, выбивает из его рук от тарелку. А там ничего нету, ни одного кусочка мяса, говорит. Да, говорит, назвал его по имени, ты и тут верен. Работаешь на кухне, голодный, но ты ешь. Нет, значит нет. Говорит, с этого дня я разрешаю тебе официально ложить кусочек мяса. Пожалуйста. Наверное, мы в молитвенном доме так не прославим Бога в достатке. Может, где-то есть варианты другие, где, может быть, действительно явим верность. А вот там это действительно, это надо было. Говорит, да, говорит, ты и здесь, чуть не назвал имя, ты и здесь, говорит, верно оказался. А то он просто выбил сразу эту тарелку. Думал, найдет там. Ну, на кухне, знаете, что голод и мясо. Тоже. Ну, как не положить? Сам повар, сам раздаешь. С того времени сам разрешил. А если бы он нашел там кусок мяса, то что лишнее? Это был бы и позор, и так далее, и так далее, и так далее. Будь верен до смерти. Поэтому нет мелочей, как мы считаем, мелочи. Хотя, когда говорить об этих чурах, то там не мелочи, там серьезные вещи. Я имею в виду, у себя мы часто считаем, ну что там такое, подумаешь, там где-то что-то взял, где-то что-то. А на самом деле дьявол тут же фиксирует все. Дьявол тут же фиксирует все. Я не помню, рассказывал, я мне рассказывал, когда-то, наверное, рассказывал, когда мне предложили купить, что у меня себе жило 5 мешков пшеницы, я не знал, что они ворованные. И после я уже узнал. И перед этим, значит, мне снится такой сон. Значит, где-то я в служении нахожусь в служении, идет слово пророческое, и смотрю, у меня, значит, на руке каких-то, вроде кажется, 5, я уже могу забыть, сколько таких маленьких вещей лежит. И Дух Святой говорит, обращается к Иисусу и говорит, а мне через него теперь действовать или нет? У него этих 5 вещей лежит маленьких. Такое короткое молчание, говорит, действуй, потому что он не знал. Он не знал, потому действует. А если бы знал? Вот мы сегодня говорим о действиях Духа Святого. Я правда не знал. Потому что это было такое время, Света любит курей разводить что-то. Свое. Ну что, надо взять? Надо, пошли. Возьми там и там. Ну, купил. А потом оказывается, что в самом деле где там конюхом работал и кем-то. Ворованное. Уже второй раз я не взял. Где-то однажды сосед, юмор, но это правда, какой-то привез кукурузы сосед, да дает мне через забор. А я не думаю, что сейчас сосед спит, что ты, у него же кукурузный товар, ты же хочешь, чтобы у меня куры все подохли. Назад эту кукурузу всю не надо, нам нет кукурузы. Он пару початков где-то принес. Но я как-то без всякой задней мысли, надо взял. Она говорит, слушай, да у него же нет кукурузы, это ж ворованное. Вот ты что хочешь, чтобы у меня куры подохли все? Оно иногда вот имеет такое влияние, но я просто говорю, что для того, чтобы действовал Дух Святой, мелочей нету.